Глава 4. С того вечера прошел почти месяц, но волнение Ани нисколько не уменьшалось. Она потеряла покой. Ее перестало радовать абсолютно все, от еды до успехов девочек и студии. И сама она стала походить на привидение, задумчивое и безрадостное. И даже время не могло излечить ее симптомов, они, напротив, становились только тяжелее. Это было мучительно. И от этого не было лекарства. Хотя нет. Ане казалось, что если она хоть одним глазком увидит Олега Викторовича, то ей обязательно станет легче. Но она не встречала его, даже несмотря на то, что после работы уже не спешила сразу на автобус, а проходила пешком несколько остановок в надежде увидеть отца Карины. И ни дождь, ни холодный ветер, ни темнота не останавливали ее. Только все было тщетно. Олега Викторовича нигде не было, словно он исчез из города. Исчезла и сама Аня. Таяла на глазах от тоски, о которой нельзя было никому рассказать. Спасением показалось приглашение от подруги на день рождения. Там девушка думала развеяться и отвлечься. Праздник должен был состояться в ночном клубе, но эту подробность Аня опустила, когда рассказывала маме. Впервые в жизни девушке захотелось пойти ей наперекор. Нет, это не был бунт ради бунта. И это не было желание что-то доказать. Она просто хотела стать чуточку смелее, интереснее, чтобы можно было потом в кругу подружек хвастаться, что никакой она не синий чулок и мамина дочка, что она тоже была в ночном клубе. И даже пила. Да-да. Аня планировала немного выпить. Чего-нибудь некрепкого. Но главной целью всего этого действия был Олег Викторович. В чем девушка боялась сама себе признаться. Она хотела стать интереснее и смелее для него, ведь, по ее мнению, он считал ее скучной, серой мышью, неспособной поддержать разговор. И вот этот день, а точнее вечер, настал. Аня собиралась долго. Все ее платья совсем не подходили для подобного случая. Это очень расстраивало девушку. Перебирая немногочисленные вешалки, она с горечью задавалась вопросом: почему я всегда покупаю какие-то бесформенные и бесцветные платья? Они такие неинтересные и скучные. Аня даже попыталась накануне праздника зайти в магазин и купить что-то более подходящее, но все, что годилось для ночного клуба, не годилось для самой Ани. Она чувствовала себя неуютно в коротких мини, обтягивающих, как вторая кожа, платьях, глубоких декольте, в которых ей показать было нечего. Все это не вызывало ничего, кроме отчаяния. Аня чувствовала себя никчемной, убогой и ни на что не способной. «Олег Викторович никогда на такое не посмотрит», — думала она, крепко зажмуриваясь, чтобы не заплакать от горя. И по делам тут же злилась на себя. «Зачем ему такая серая мышь?» Желание идти в клуб таяло с каждой минутой. Она даже позвонила будущей имениннице, чтобы отказаться, ссылаясь на большую занятость. Но Оксана, так звали подругу, отказа не приняла. «Ань, у меня уже все заказано. Ну ты чего? И так редко видимся. Когда еще встретимся? Посидим?» «Давай, Анька, будет круто. Не вздумай отказываться, иначе я обижусь». Этого Аня допустить не могла. У нее и без того почти не было подруг, так что терять одну из них совсем не хотелось. Поэтому девушка достала из шкафа первое попавшееся платье, собрала волосы в привычный пучок и без малейшего настроения, которая подходила бы для похода в клуб, отправилась к Оксане домой. Ехать решено было всем вместе от нее. «Анька, ты что, в этом, что ли, в клуб собралась?» — опешила подруга, разглядывая Анино светло-голубое платье в мелкий цветочек. «Не, такое для прогулки по деревне подойдет. Ну, в парк, может». Ане было неприятно, но она промолчала и даже попыталась выдавить из себя улыбку. Вышло жалко. «Так, сейчас все исправим», — решительно заявила Оксана. Она быстро отыскала среди кучи вешалок темно-зеленое короткое платье с запахом. — Вот, должно подойти. Аня разглядывала его настороженно. Слишком короткое, разрезы по бокам и декольте. — Оксан, может, я все-таки не пойду? — осторожно спросила девушка. — Нет, ты пойдешь. Когда еще ты выберешься в клуб? — Скажи честно, ты хоть раз там была? Аня качнула головой. — А надо хоть раз там побывать. А то ты со своими танцами в ДК скоро плесенью покроешься. А маман, поди, от своей юбки далеко не отпускает. Как-то она тебя еще в клуб отпустила. Девушка неопределенно дернула плечом. Признаваться, что она обманула мать, было стыдно. «Давай, одевай платье. Скоро Лерка с Зянкой приедут». Платье было красивое. Тонкая ткань красиво струилась по телу. И, наверное, оно должно было вызывать восторг. Но у Ани оно вызвало дискомфорт. Хотелось все время прикрыть грудь и натянуть подол на колени. «Оно сидит на тебе лучше, чем на мне», — восхитилась Оксана. «Все, идешь в нем. Надо с волосами еще что-то сделать. Давай распустим». «Нет, Оксан, не надо. Ну что ты как старая бабка? Тебе 19. Давай, вытаскивай свои шпильки». «Давай, давай, Анька. Ты ж красивая девка, а своей красотой пользоваться не умеешь». Темные волосы рассыпались по плечам, а Аня не любила их распускать. Это было делом привычки. В хореографическом училище от нее всегда требовали, чтобы волосы были собраны в специальный пучок. Не абы какой, а балетный. Делать его учились в первую очередь. «Слушай, у тебя классные волосы, Ань!» — восхищенно произнесла Оксана. «Чего ты их вечно собираешь?» «Не знаю», — пожала девушка плечами. «Давай тебя еще накрасим?» «Ой, нет, Оксан, нет. Ну, глаза хоть подчеркнем. Не надо, Оксан, я не люблю краситься». «Странная ты, Анька». От необходимости отвечать Аню спас звонок в дверь. Это приехали Лера с Дианой. Пора было выдвигаться в клуб. В клубе было темно, громко и тесно. Аня крутила головой во все стороны, разглядывая обстановку, людей, свет. Ей было интересно, хотя она еще не поняла, нравилось ли здесь. Столик был заказан заранее, поэтому проблем с местами не возникло. Скоро на столе появилось шампанское, мартини и тарелки с закусками. Аня не спешила есть и участвовать в разговорах. Она никогда этого не любила и не умела. Ей казалось, что все, что она говорит, никому не интересно. Да и о чем ей было рассказывать? Парня нет, по заграницам не ездит, на сцене не выступает. Не то, что Диана. Яркая, эффектная. Про таких говорят зажигалка. Она и зажигала вскоре на танцполе, собирая вокруг себя толпу парней. И парочке из них даже позволила приблизиться, настолько, что она смущенно отвернулась. «Привет!» — гром музыки разорвал радостный голос. «А вот и я!» Аня повернулась и не поверила своим глазам. Сначала даже думала, что ей показалось, но нет. К ним за столик подсела Карина. Сердечко взволнованно заколотилось, потому что в голове тут же возник образ Олега Викторовича. «Поздравляю с днем рождения! Желаю счастья в личной жизни!» Тараторила девушка, обняла именинницу, а потом развернулась к Ане. «Привет, Ань! Не ожидала тебя здесь увидеть, но мой респект!» «Каринка, давай штрафную за опоздание!» Оксана уже разливал по бокалам шампанское. «Аня!» «Нет-нет, я не буду», — замотала она головой, сначала вечера, так и не притронувшись к спиртному. «Что значит «не будешь»?» — наигранно возмутилась Карина. «Это что еще за детский утренник? Сок долой! Даешь шампанское!» И она щедро плеснула Ане игристого. «Давай за именинницу и за встречу. Девчонки, как давно я вас не видела!» Аня сделала осторожный глоток. Пузырьки шампанского щипали язык. На вкус оно было приятным. «Давай, Ань, смелее!» — подначила Оксана. «Это не яд. Давай, заодно расслабишься. А то сидишь весь вечер, как будто нападение ждешь. Давай, давай, давай!» И Аня решилась. Под насмешливые взгляды подруг она торопливо осушила фужер. Пузырьки ударили в нос, и девушка закашлялась. «Ай, молодца! Давай, закусывай!» Аня очень быстро почувствовала опьянение. Тело ее стало легким, а ночной клуб начал плавно покачиваться. И при этом хотелось улыбаться. Потом было еще шампанское, танцы и, кажется, мартини. Ане нравилось. Наконец она почувствовала себя в своей тарелке. Она была как все, и это рождало в ней ощущение счастья. И пусть ноги уже держались трудом, и сама Аня несла какую-то ересь под взрывной хохот Карины и Леры, но она не хотела ничего менять. Правда, в какой-то момент ее начало клонить в сон. Девочки ушли танцевать, и Аня, забившись в угол дивана, лениво наблюдала за ними, чувствуя, как тяжелеют веки. Только уснуть здесь не хватало. «Надо выйти на воздух», — подумала она затуманенным сознанием. «Но как это сделать, если ночной клуб вращается со скоростью света, а пол под ногами вздыбился, как необъезженная лошадь?» Эйфория от выпитого отпускала, а не становилось плохо. Она откинулась на спинку дивана и прикрыла глаза. Это было еще хуже, потому что девушка начала словно куда-то проваливаться, тошнила. — Ань, ты чего не танцуешь? — весело спросила подошедшая Диана. — Пойдем. — Не хочу, — с трудом ответила Аня заплетающемуся языку. — О-о-о! Да ты уже нарядная подруга, — рассмеялась девушка. — Ань, ты чё, пьяная? Кажется, это был голос Оксаны. Аня с трудом могла его различить. — Тебе чё, плохо? Она начала заваливаться, но чьи-то руки удержали. Потом ее, кажется, куда-то вели. Мимо мелькали части тел, обрывки лиц. То ли стены, то ли потолок. Аня слабо понимала. Стало легче, когда по коже скользнул холод. Она жадно втянула в себя остылый воздух. — Ну ты даешь, Анька, совсем пить не умеешь, — ухмыльнулась Карина. — Я никогда не пила, — говорить было сложно. От каждого слова содержимое желудка медленно продвигалось наверх. — Ну ты даешь. А сейчас-то зачем так налокалась? Что с тобой делать теперь? Аня не знала. Все, чего ей хотелось, — это умереть, а еще она клятвенно пообещала себе больше никогда и ни за что не пить. Если выживет, конечно. А это было под большим сомнением. Пока девушка рефлексировала, Карина с кем-то разговаривала по телефону. Аня не вслушивалась, она уселась прямо на ступеньке и обхватила себя руками. Было холодно. — Ты как? — склонилась над ней бывшая одноклассница. — Сейчас пройдет, — пыталась храбриться Аня. — Слушай, если не умеешь пить, так лучше вообще не пить. — Блин, что так холодно-то? Посиди тут, я наши вещи заберу и девчонок предупрежу. Аня кивнула и тут же пожалела об этом, потому что тошнота стала настолько нестерпимой, что девушка рванула с крыльца в полумрак и согнулась там пополам, изрыгая из себя остатки пиршества. Лоб ее покрылся испариной. Тело потряхивало. Не то от холода, не то от слабости. — Аня! Позвоночник пронзил током. Девушка резко вскинула голову на звук знакомого голоса и в ужасе застыла. Перед ней стоял Олег Викторович и хмуро смотрел на уродливую лужу под ее ногами. Аня вмиг протрезвела. — Ты что тут делаешь? Он был ошарашен не менее самой девушки. — Пап, ты уже приехал? Держи, Аня! Аня поспешно выхватила из рук девушки свою куртку и так же быстро ее надела. Ей было стыдно. Настолько стыдно, что хотелось провалиться сквозь землю. Боже, ну почему ему надо было появиться именно... В такой ужасный момент, когда ее рвало. Это отвратительно, мерзко, гадко. Надо Аньку сначала домой отвезти. Я на такси. С трудом разлепила губы девушка. В таком состоянии? Хмыкнул Олег Викторович. Господи, Господи, пусть земля разверзнется. Молила Аня про себя. Но Господь был глух к ее молитвам, и землей ничего не происходило. Она даже колыхаться под ее ногами перестала. «Со мной все в порядке?» Аня не могла смотреть на Олега Викторовича. Ведь в его глазах было столько осуждения и презрения, что она это просто не могла вынести. «Я видел, как с тобой все в порядке. Поехали, отвезу тебя домой». Аня зажмурилась. Как же ей хотелось, чтобы все это оказалось сном, и Олег Викторович на самом деле не приезжал. «Ань, ну ты че встала?» — окрикнула ее Карина. Мужчина оглянулся. Аня заставила себя сделать шаг. Второй. Тело слушалось плохо. Олег Викторович держал для нее дверь, пока она садилась на заднее сиденье. Аня не смела поднять на него глаза. И в этот момент она ясно поняла, что он никогда больше не посмотрит в ее сторону. Это было ужасно понимать, что ты потеряла то, чего у тебя никогда не было, но чем ты очень хотела обладать. Ане не было так больно даже, когда врачи запретили ей танцевать. Именно сейчас, а не тогда, как ей казалось, весь ее мир и вся ее жизнь потеряли смысл. Девушке даже было все равно, что едет она домой пьяная в чужом развратном платье, и что дома непременно будет скандал, большой и страшный. — Куда тебя отвезти? — спросил Олег Викторович, глядя на Аню в зеркало заднего вида. Она назвала ему адрес, машина медленно тронулась с места. Девушка вжалась в угол сиденья. Скоро она приедет домой. Ее пути с Олегом Викторовичем разойдутся навсегда. И Аня останется в его памяти алкоголичкой, не умеющей пить и блюющей в подворотне. Что может быть ужаснее? Мужчина за всю дорогу не проронил ни слова. Аня не знала, хорошо это или плохо. Может, было бы лучше, если бы он ругался, отчитал ее. Тогда бы у нее хотя бы был шанс объясниться, убедить его, что она не такая, что она напилась впервые в жизни и больше никогда не станет этого делать. Но Олег Викторович молчал. И одному Богу было известно, о чем он думал. Но Аня была уверена. Осуждал. А Олег на самом деле не понимал. Он всю дорогу бросал на девушку короткие взгляды в зеркало заднего вида и задавался вопросом, какого черта она пила? Ясно же, что не умеет этого делать. Решила ощутить себя взрослой? Дурочка. Хотя бы начинала с малого. А Каринка еще получит за то, что напоила Аню. Он свернул во двор с указанным адресом и нахмурился. Надо же, какое совпадение. Ведь он в юности часто здесь бывал. Вот в этом самом доме жили его друзья Костя и Андрей. Их пусть и давно разошлись, но когда-то они тесно общались. А много лет назад здесь жила девушка, которую он безумно любил. Думал, что любил. А оказалось, что подделка это. Как и сама девушка, фальшивая насквозь. Олег ухмыльнулся, ничего не ощутив по этому поводу. Ничего внутри него не дрогнуло от воспоминаний о Ларисе. А тогда, 20 лет назад, ему казалось, что жизнь его закончилась, и никогда уже больше он не полюбит. Олег остановил машину последнего подъезда. «Приехали». Он видел, как сонно огляделась Аня. Бросила испуганный взгляд на окна квартиры и открыла дверь. «Спасибо». Ее голос был едва слышно. «Может, тебя проводить, а то мало ли». Предложил Олег. «Ты как себя чувствуешь?» «Нормально, спасибо. До свидания». Аня захлопнула дверь и, бросив еще один взгляд на единственное горящее окно, нетвердой походкой пошла к подъезду. «Представляю, что сейчас будет», — ухмыльнулась Карина. «В смысле?» — не понял Олег, оглянувшись на дочь. «Да мать у нее строгих нравов. Аньке сейчас достанется по первое число». Мужчина посмотрел на окно на третьем этаже. У него не было сомнения, что именно там живет Аня. «Зато будет думать в следующий раз, прежде чем пить. И вообще, зачем вы ее напоили?» «А мы-то тут при чем?» — возмутилась Карина. «Она сама не маленькая. Силы же никто не заставлял». «Ремень по тебе плачет», — беззлобно ответил Олег и, развернув машину, вырулил со двора. «А я-то чё?» «Нет слова «чё», — рыкнул отец. Дочь притихла. Она выпивала не в первый раз. После парочки вечеринок ее вообще заносили домой на руках, но отец всегда относился к этому лояльно. Мог пожурить, но до скандала в дело не доходило. Сейчас же он был недоволен. И настолько, что Карина чувствовала, лучше не спорить. А отец побесится и отойдет, как всегда. «Неужели непонятно, что Аня не умеет пить?» — не унимался он. «Так и не пила бы». «Знаю я ваши вечеринки. На слабо взяли девчонку?» «Да никто ее ни на что не брал. Все пили, и она пила. Не хотела бы, не пила». «Что хоть пили?» «Шампанское», — дернула плечом Карина. «И все?» «Мартини было, пара коктейлей». Олег покачал головой. Он хорошо представлял, как чувствовала себя Аня и как она будет чувствовать себя завтра утром. Ну, плюс в этом определенно был. Сильное похмелье надолго отобьет у нее желание пить. Самое интересное, что Олег не осуждал ее. Напротив, в его представлении Аня была никем иным, как жертвой обстоятельств, из-за своей несмелости, неспособной отказать. «Неужели такие еще существуют?» — ухмылялся он, съезжая на подземную парковку. «Где же она выросла такая, совершенно не приспособленная к реалиям этого мира?» На самом деле Олегу не хотелось, чтобы Аня к ним приспосабливалась, ведь это бы означало нарастить броню, стать дерзкой, где-то жесткой, потерять прелесть своей невинности и наивности, потерять себя. «Поместить бы ее в музей под стеклом», — подумал Олег, поднимаясь в лифте, как редкий экспонат, чтобы можно было любоваться. А любоваться Олегу хотелось. Жаль, что в жизни они никак друг с другом не связаны. Аня была ему интересна. Он не чувствовал в ней пустоты, что была свойственна современным девушкам. Напротив, он чувствовал глубину, которую хотелось постичь и измерить. Жаль, что между ними такая пропасть, ведь разве он сам может быть ей интересен? Конечно, нет. Олегу вообще казалось, что единственное чувство, которое он вызывает в Ане, — это страх. И если бы это было возможно, то она предпочла бы никогда с ним не встречаться. «Я спать», — прервала его мысль Карина. «Давай, спокойной ночи», — кивнул он. «Спокойной ночи». Он тоже быстро принял душ и лег в постель рядом со спящей женой. Она не шелохнулась. Отвернувшись от нее, Олег подумал, «Как там Аня? Сильно ли ее?» — потрепала мама. Он был согласен, что небольшая взбучка иногда крайне полезна в воспитательных целях. Главное — не переборщить. И Олег надеялся, что маме Ане знаком этот принцип. Хотя какое ему было до нее дело? Чужая дочь, чужая девушка. И все-таки он думал о ней.